Оса. Над пустым под солнышком трудится оса. Думает, под солнышком дом себе нашла. Семечкины гнездышки чистит хоботком. Заглянула солнышко в огород тайком. Легкий дом качается шляпкой на весу. Солнце усмехается, золотит осу. Кошкина картошка. Посадила кошечка под крыльцом картошечку, землей припорошила, управилась решила. Ах, сделала я дело! Мурлысенька запела и весело в припрыжку умчалась шить манишку. Приятелю-соседу он спустится к обеду со старой желтой крыши, где поселились мыши. Кот-музыкант отличный, не то чтобы столичный, при нем всегда гармошка. Зовут кота Тимошка. Он и поет не худо. Манишка просто чудо. В манишке котик ночью теперь заметный очень. Вздыхает тайно кошка. Любовь-то не картошка, которую недавно сажала так забавно. О ней давно забыла. Глядит в окно уныло. Там желтобрюх подсолну, сощурился под солнцем. Ой-ой, моя картошка! Мурлыся, хвать лукошка. И в темное местечко шмыгнула под крылечко. Копать картошку время, но там лишь пыль и темень. Кот-огородник. Жил да был у нас в квартире самый лучший котик в мире. Ночью на диване спал, днем он ел, гулял, играл. Звали мы кота Дремучим. Интересный был с ним случай. Кот наш мышек не ловил, в темный погреб не ходил, от того, что был ленивым, но зато таким красивым был огромным, как изба, хвост, конечно, как труба, носик бархатный, на диво кот усы носил красиво, привлекательней всего разноцветие глаз его. Глаз зеленый был с хитринкой, синий с добренькой искринкой. Шерсть свисала до земли, потому так нарекли. Наш дремучий по природе был гулякой, в огороде день однажды проторчал, летний день, ого, немал. Зелень нюхал и мурлыкал, будто все кого-то кликал. Кот напал на нужный след, так сказал наш мудрый дед. Чудеса! У нас дремучий следопытом был. Мяучил, след искал он то в траве, то в картофельной ботве. Следопыт наш огородный целый день блуждал голодным. Не хотел терять он след, о котором знал наш дед. В огороде спозаранку кот учуял валерьянку. Любят нюхать все коты валерьяновы кусты. Кукушка, ослик и лис. Ослик на опушке повстречал кукушку и запел тоскливо, глаз скосив стыдливо. Отвернулась птица. Упаси, приснится. Фу, какая рожа! На осла похожа. Да еще и с песней. Лис поет чудесней. Слушать песни слаще. Улетела в чащу. Лис как раз под веткой ожидал соседку.